за себя. Мы чужие, мы с тобой, как две свечи. Молчи. Между нами километры, я не слышу твое сердце. Вдвоем нам не согреться больше никогда. Время как вода. Я тебя никогда не прощу, но и не отпущу. Сознание мысли позволяет мне тебя любить. Зимой весну ловить, навстречу к солнцу плыть. Я тебя никогда не прощу, но и не отпущу. Не знаю, что мне делать, как тебя мне разлюбить. Зимой весну ловить, навстречу к солнцу плыть. На столе расплавилась душа свеча. И где начало, я не знаю, что сказать. Между нами километры, я не слышу твое сердце. Вдвоем нам не согреться больше никогда. И время как вода. Я тебя никогда не прощу, но и не отпущу. Сознание мысли позволяет мне тебя любить. Зимой без уловить, навстречу к солнцу плыть. Я тебя никогда не прощу, но и не отпущу. Не знаю, что мне делать, как тебя мне разлюбить. Зимой без уловить, навстречу к солнцу плыть. Я тебя никогда не прощу, не прощу, но и не прощу.